Глава пятая. Остатки тьмы. Я придержал Свету, чтобы она не упала. Девушка стонала от боли, держась за округлившийся живот. «Снимай с нее шубу!» — быстро залепетала Юля. Целительнице я доверял, поэтому помог графине снять серую шубу. Хотел бросить в снег, поскольку одежда не представляла для меня особой ценности, но Мариса перехватила шубу. «Тебе самому целитель не помешает», — сказала бывшая русалка. «А мне сейчас было все равно, насколько пострадала моя кожа. Да даже если бы с меня сняли скальп, я бы в первую очередь помог беременной девушке». Юля наклонилась, прислонила ухо к животу беременной девушки. Прислонила палец к губам, велев всем замолчать. «Помочь, спросишь?» — спросил я, не выдержав минутного ожидания. «Это не болезнь», — замотала головой Юля. «А что?» — от нервов повысил голос. «Не знаю». «Найди Иванну, тогда перенесем Свету в академию». Юля поднялась и убежала в ту сторону, где совсем недавно закрылся портал, а я остался со Светой и Мариссой. «Похоже на проклятие», — сказала бывшая русалка. «Черт, я так распереживался, что и не подумал проверить, но еще есть время все исправить». Положил руку на круглый живот и сосредоточился. Проклятый дар показал то, отчего у меня чуть глаза не выпали прямиком в сугроб. Энергия аномалии уходила к Свете. Она приманивала ее не хуже, чем те артефакты, что использовала для этих целителей Иванна. Но сейчас эти остатки темной магии впитывались в еще нерожденного ребенка. И это могло быть фатально. А переместить Свету вот прямо сейчас я не мог. Сдал амулет на подзарядку до конца каникул, а второй у Сухоносова не забрал. «Позвони Ивану», — бросил я Марисе. Она набрала номер Сухоносова на своем мобилете. «Не отвечает», — сказала она после длинных гудков. «Сейчас Иванне попробую». Но судя по выражению лица бывшей русалки, ее артефакт связи был вообще недоступен. «Черт, мне что, на снегу рисовать схему для поиска хоть одного порталиста?» Стоило об этом подумать, как на соседней тропинке показалась черная шуба Вики. Девушки столько доставали меня с этой чертовой одеждой, что я уже ничем не спутаю. «Вика!» – громко позвал я. «Чего?» – раздался ее ответ. «Иди сюда, скорее!» Сестра побежала в мою сторону, а за ней посеменил Нурлан, держащий в руках огромного плюшевого медведя. Походу, успел выиграть до того, как тут начался кобздец. Но какого он этого медведя не бросит? «Перенеси нас в академию, живо!» — бросил я сестре. Видя состояние Светы, Вика не стала задавать лишних вопросов. Махнула рукой, и посреди тропинки открылся портал белого света. За полгода Иванна хорошо ее натаскала. Света не могла идти, и я спешно взял ее на руки. Первым вошел в портал. Но вышел не в наших апартаментах, а перед общежитием. Мариса, Вика и Нурлан зашли за мной, после чего сестра еще раз махнула рукой и закрыла портал. Понес Свету к подъемному артефакту, но уже по пути девушка перестала стонать от боли, а дыхание выровнялось. Руки у меня были заняты, поэтому Мариса пробежала вперед, открывая перед нами двери. Я пронес Свету по коридору до ее комнаты, а там уложил на мягкую кровать, застеленную красным покрывалом. Положил руку на живот и снова ощутил проклятую энергию. Но теперь ее уровень не увеличивался, и я смог впитать ее с помощью своего дара. Света закрыла глаза и уснула, а ее лицо расплылось в улыбке. Значит, правильно я понял, что именно эта энергия вызвала сильную боль и чуть не стала причиной выкидыша. Я оставил Свету отдыхать. В гостиной увидел Мишу, который молчаливо наблюдал за происходящим из-за открытой двери. «Сходи за Иваном Ивановичем. Он живет в 307 комнате. Попроси осмотреть Свету как можно скорее», — указал я парню. «Хорошо», — кивнул Миша. «Он как раз один из немногих, кто не уехал на каникулы». Последние слова он говорил, выбегая из апартаментов, которые теперь занимали почти весь этаж. Сперва я не придал этому значения, но теперь осознал, что на выходе из подъемного артефакта осталось маленькое прямоугольное помещение, ведущее к двери. Да тут теперь комнат 20, не меньше. «Господин, хотите осмотреть детскую?» — осторожно предложила мне Маша. «Потом. Да и лучше предложи это Светлане, как проснется». «Как скажете. Тогда, может, кофе?» Кухня-гостиная оставалась неизменной. Здесь витал запах ароматного кофе и свежей выпечки, так что я решил не отказываться. Проблема была устранена, и теперь можно расслабиться. Ох, зря я об этом подумал. Зря. Не успел и глотка кофе сделать, как рядом подсела Вика. «Когда ты собирался меня позвать?» — начала она в своей любимой манере, с предъявления претензий. «И нет, чтобы спокойно попросить. Я смог перевоспитать своих супруг, чтобы они так не делали, но с Викой это казалось бесполезным. Да и теперь обязанность Нурлана этим заниматься». «Куда позвать?» — спросил я спокойным тоном. Отсутствие моей реакции на ее наезды злило сестру еще больше. А меня лишь забавляло, когда она от разгорающейся ярости начинала тяжело дышать, словно разъяренный бык. Разве что пар из носа не шел. «На подводную охоту. Я вообще-то тоже поплавать хочу». Она повысила голос. «Так, а вот этого я уже терпеть не собирался. Будешь кричать, до конца жизни сможешь плавать только в ванне», — улыбчиво пригрозил я. «Да ты издеваешься!» «Нет, просто скажу Нурлану, что на тебя русалы засматриваются, у которых с мужскими органами все в порядке». У Вики округлились глаза. Такого поворота она явно не ожидала. Да я и сам только что это придумал. Представил такого русала и мысленно рассмеялся. Ну и бред. Однако бред сработал, поскольку мы оба знали, Нурлан верит в то, что не может проверить. «Ладно», — шумно выдохнула Вика и взяла с тарелки булочку с маком, на которую я положил глаз. Маша налила ей кофе, а мне пришлось довольствоваться сосиской в тесте, ведь слуги нас не ждали, поэтому пира не приготовили. Для себя они делали блюда гораздо скромнее, но именно эта простота мне и нравилась в Машиной готовке. «Возьми меня с собой», — попросила Вика, успокоившись, а затем и вовсе протянула. «Пожалуйста». «Это будет опасно», — предупредил я, поскольку успел многое узнать о морском демоне. Победить его будет совсем непросто, но я был готов рискнуть. Собой, а не кем-то еще. Девушек был готов взять лишь ради подстраховки, а не участия в основных действиях. «Опасность – мое второе имя», — заверила сестра, на что я лишь хмыкнул. «Ладно. В принципе, у меня есть для тебя роль, где не придется особо рисковать». «Эй!» Она надула губки, как маленькая девочка. «На меня это не работает, сама знаешь». «Знаю», — выдохнула она. «Ну рассказывай, что мне делать?» «Мариса подойдет и расскажу обеим. Не люблю по 100 раз повторять одно и то же». «Тогда я за ней сбегаю». Стоило Вике это сказать, как ее и след простыл. А уже через 2 минуты она тянула за собой Мариссу, которая явно не успела переодеться. Девушка была в брюках, а сверху на ней был лишь черный кружевной лифчик. Ну, он хотя бы не просвечивал. Большую часть тела покрывали руны, которые и держали русалку в человеческом облике. Казалось, что они уже стали ее частью, словно татуировки. «Вика сказала, ты меня срочно звал», – произнесла девушка. Стеснения в ней не было ни грамма, ведь она изначально родилась в море, где и вовсе никто одежду не носит. Зато ожерелье из жемчуга русалки любили, поэтому именно такое украшение было на шее девушки. «Не настолько срочно, чтобы не дать тебе переодеться», – улыбнулся я. Мариса грозно посмотрела на Вику и вернулась в свою комнату, чтобы вернуться через 10 минут в легком синем платье. Вместе с ней в гостиницу зашел и Иван Иванович. Запыхавшийся старик еле смог выдать главный вопрос. «Кто умирает?» Во взгляде магистра читалось полное непонимание, почему мы так спокойно сидим и пьем кофе, когда кто-то умирает, иначе к чему такая срочность? «Уже никто. Но не могли бы вы осмотреть Светлану? Она отдыхает в своей комнате», – попросил я и кивнул на закрытую дверь. «Конечно», – с облегчением выдохнул старик и направился в комнату графини. Мы с девушками, не сговариваясь, пошли за ним. Иван Иванович не стал будить девушку. Ему хватило положить руку на живот, чтобы озвучить свои выводы. «У вас будет дочь». «Что? Я не ожидал такой новости. У него что, в глазах встроенный аппарат УЗИ?» «Дочка у вас будет», — повторил магистр и улыбнулся. «В развитии нет никаких отклонений. А зачем вы меня позвали?» «У графини прихватило живот, когда мы были на ярмарке». «Хм, там что-то произошло?» «Прорыв открылся». «Тогда все понятно. Стрессовая ситуация вызвала сильный всплеск гормонов. Сейчас, после вашей успешно проделанной целительской работы, уже нет никакой угрозы ни для матери, ни для ребенка». Я благодарно кивнул магистру. Не стал уточнять, что целительством не занимался, а лишь убрал проклятую энергию. «А вот вас не мешает подлечить, Сергей Александрович», с прищуром посмотрел на меня старик. «Не стоит. А я настаиваю». Он приблизился и поднял руку. Его ладонь зависла в 5 сантиметрах от моего лица. Да, на нем были глубокие царапины и порезы после встречи с монстром. И то не от самого чудовища, а от ветра стихийного оборотня. Я и сам бы мог подлечиться. Только вот раны не болели, поэтому я о них благополучно забыл. С губ старика сорвалось заклинание общего исцеления, а ладонь загорелась белым светом. Я ощутил, как на лице и руках затягиваются раны. «Вот и все». Уже через минуту магистр расплылся в улыбке. «Благодарю», – кивнул я. «Хорошо, что подлечили, а то вид у него был больно страшный», – прыснула Вика. «Не настолько, чтобы Света испугалась до такого состояния», — ответила ей Мариса. «Больше никого осмотреть не надо?» — спросил Иван Иванович, смотря на девушек, стоящих позади меня. Они в такт друг другу замотали головами. «А то смотрите, у меня пока все пациенты разъехались», — продолжил Иван Иванович. «Звучит угрожающе», улыбнулась Вика. «Да, без пациентов скучно. Может, тогда кто-нибудь хочет девственность вернуть? Всего одно заклинание и...» «Нет», – перебил я резким ответом. «Эх, ну нет так нет», – пожал плечами магистр. «Вы лучше слуг поспрашивайте. Они будут рады вас начал я, но осекся и быстро поправился. «Обеспечить работой». «О, хорошая идея!» «Маша, проводи, пожалуйста, магистра», – попросил я девушку. «Конечно, господин», – кивнула она. «Иван Иванович, пройдемте за мной». Маша увела магистра, и мы с облегчением вздохнули. Целитель без работы превращался в одержимого фанатика своего дела. Я, Вика и Мариса вернулись на кухню, оставив Свету отдыхать. На обсуждение плана ушли 3 часа и 5 чашек крепкого кофе. За это время мы успели не только перебрать все варианты, но и ответить на телефонные звонки Юли, которая нашла Ивана и Иванну, уединившимися в машине. Пришлось объяснять, как мы тут оказались. А потом Мариса повторила это для Светы, которая проснулась в полном недоумении. «Я все равно не понимаю, при чем тут наш ребенок?» спросила графиня, присаживаясь за стол. «Мне бы тоже хотелось понять, но предполагаю, что у него осталась связь с мертвым покровителем вашего рода, вернее, с его остаточной энергией, что постепенно исчезает из нашего мира. Поэтому лучше тебе пока остаться здесь, либо выбрать другое место подальше от аномалии». «А как же свадьба? Я столько времени наряды подбирала». «Вот опять. Мне начинает казаться, что монстры наизнанке раньше закончатся, чем у девушек бредовые причины для огорчения. Наденешь их в другой раз. Это не последняя свадьба в клане», заверил ее я. «Но я их подбирала специально, чтобы скрыть живот». «Зачем его скрывать?» не понял я. Света открыла рот, но оттуда не вылилось ни звука. Видимо, она сама не знала ответа. «Там в детской ремонт закончили», поспешил перевести тему, пока она не придумала сотню причин. «Я покажу вам, госпожа», вызвалась Маша. И девушки скрылись в коридоре, который вел в новую часть наших апартаментов. «Ух», выдохнула Вика. «А ты хорошо выкрутился». «Спасибо. Так, мы на ловушке остановились. За все это время акула к нам так и не вышла. Спала в моей комнате на большой кровати. Заметил, когда ходил переодеваться. Она мирно спала, раскинув бирюзовые волосы на моей подушке. И я не стал будить. Да, внешность ее слегка менялась при каждой нашей встрече. Сегодня волосы стали зеленее и напоминали осеннюю гладь моря. Именно тогда в воде цвели крошечные водоросли, придавая ей особый зеленоватый оттенок. И хорошо, что не стал будить, а то еще одной конфликтной женщины не хватало за столом переговоров. Их-то много, а я один. Но радует, что пока справляюсь с усмирением этих хищниц. «Когда отправимся?» спросила Вика, потирая ладони. Уж очень ей не терпелось поучаствовать в очередном приключении. «Ну, раз место мою кровать приватизировала богиня, то сейчас», — ответил я. «Привати... что?» — переспросила Вика. Я мысленно выругался, ведь это слово в моем родном мире появилось в конце 20 века, а в этом и вовсе не появится, поскольку история складывается совершенно иначе из-за развития магии. «В общем, забрала в свою собственность», — объяснил я. «Ну ничего, как вернемся, обязательно отвоюем ее обратно», — усмехнулась Вика. «Лучше я договорюсь. Так обойдемся без жертв», — улыбчиво дополнила Мариса. Девушки переоделись в купальники. Вика надела слитный купальный костюм голубого цвета, что сливался с ее волосами. А вот Мариса где-то раздобыла настоящее бикини. Да такое, где на трусах за тесемку потянешь, и они потеряются. Но догадываюсь, что неспроста она выбрала именно эти. Малюсенькие кусочки ткани синего цвета. Я же надел плавки, в которых не было ничего примечательного, кроме карманов. В один из них я спрятал нож с коротким лезвием из адамантия. «Открывай портал», — указал я сестре. «Вот так и перекладываются в клане обязанности на новичков», — пробормотала она. «Ну, можешь здесь остаться, а я схожу за Марией Ивановной. Она-то уж точно поможет с порталом. Или к стационарному схожу», — усмехнулся я. По-доброму, но так, чтобы Вика поняла, что свет на ней клином не сошелся. И раз хочет принимать участие в приключениях, то надо помогать. Пусть даже ей не нравится открывать порталы из-за того, что они забирают у девушки много энергии. «Ладно, ладно», – сдалась Вика, и через секунду посреди гостиной открылся портал. Мариса опередила меня и прыгнула внутрь. Ого, это насколько ей не терпелось поплавать. Я шагнул следом, а Вика за мной. Мы оказались на глубине, в темных водах одного из умирающих миров изнанки. Под гнетом морского демона здесь даже монстры не выживали. Владыка глубины уничтожал все, до чего мог дотянуться, а тело у него было длинное, похожее на обычного угря, если верить книжкам в библиотеке. Рассказ о нем был в списке миров, куда ни под каким предлогом нельзя соваться. И вот я здесь. В темноте ничего не было видно, поэтому с пальцев сорвались ярко-золотистые искры. Они на миг зависли в толще воды и превратились в шар света. Его хватило, чтобы освещать метров 10 вокруг нас. Осталось самое сложное. В этом безграничном океане найти единственное выжившее здесь существо. И все бы ничего, но учитывая размеры мира, это как искать иголку в стоге сена. А подводных схем для поиска мне как-то не доводилось осваивать. Да и сейчас не было желания, поскольку вода смоет с песчаного дна начало схемы гораздо раньше, чем я доберусь до конца рисунка. В свете магического шара увидел знакомую русалку, которая резвилась в воде, словно маленькая девочка. Здесь была ее родная стихия. И думаю, нижней части ее купальника я больше никогда не увижу. «Как будем искать морского демона?» В голове раздался голос Мариссы. В воде она активно использовала ментальную связь. «Без понятия», — честно ответил я. «У нас был план по его убийству, а как найти, мы не особо задумывались, словно портал бы перенес нас прямо к его логову. Я, конечно, и раньше размышлял насчет поисков, но пришел к выводу, что лучше действовать на месте». Ведь, скорее всего, морской демон почувствует чужаков в своем мире. «Будем ждать», — дополнил я. «Не уплывай далеко». Вике я жестом передал такое же указание. Она кивнула. Мы не стали оставаться на месте. В воде это было не так просто. Поэтому было всего два оптимальных варианта. К поверхности или ко дну. И как любители острых ощущений от давления воды на километровой глубине, которые с легкостью компенсировались нашим даром, мы выбрали второй вариант. Шар света опускался на глубину, следуя перед нами. «Стой!» – мысленно сказал я Мариссе и выставил руку перед сестрой. Этот жест просил ее остановиться. Мы зависли в нескольких метрах от дна, не в силах поверить своим глазам. «Это он и есть?» – спросила Мариса, передавая мне волны ужаса через ментальную связь. «Хорошо, что я не умел испытывать страх, потому что увиденное на дне любого бы повергло в шок». «Да, это он», – ответил я. «Получается, что...» Она даже в мыслях не могла в такое поверить. «Да, он покрывает все океанское дно. Если на дне и был песок или камень, то их не было видно, поскольку все пространство занимала громадная переплетающаяся туша. Казалось, что миллионы зеленых удавов ползали по морскому дну, однако это было целое существо». «И как найти его голову?» – уточнила Мариса. Но я не знал ответа на этот вопрос. Через минуту ощутил на себе тяжелый взгляд. Мигом создал еще один шар света и направил его в сторону. В 15 метрах от нас открылась громадная пасть острых зубов. Она была таких размеров, что с легкостью бы заглотила целого кита.